«Господин Такай, вы же дома, не правда ли?» Повернувшись к двери, Аомаме отвечает ему, не открывая рта. «В NHK мы уже звонили», — говорит она молча. «Никакой ты не сборщик взносов. Кто ты такой? Что тебе нужно?» «Каждый обязан платить за то, что получает. Таков общественный договор. Вы получили электромагнитные волны, поэтому должны заплатить. Если вы только получаете, но ничего не платите, это несправедливо. Тогда вы действуете как вор». Его голос разносится с лестничной клетки по всем этажам. Хриплый, но совершенно отчетливый. «У меня нет к вам ничего личного. Никакой ненависти. Я не желаю вас наказывать. Просто с детства не люблю несправедливость. Каждый должен платить за то, что получил. И пока вы не откроете эту дверь, я буду приходить и стучать в нее. Вы же этого не хотите? Я ведь не какой-нибудь сумасшедший. Поговорили бы по-человечески, глядишь, и решили бы все мирно. Так, может, облегчите душу?» И стук возобновляется с новой силой. Аомаме сжимает пистолет обеими руками. «Наверное, этот тип знает, что я беременна». Ее подмышки потеют, на носу выступает испарина. «Черта с два, я ему открою. Попытается выломать дверь или открыть замок отмычкой, или еще чем-нибудь. Всажу ему в пузо все пули, что есть в пистолете». «Да нет, до этого не дойдет. Можно не волноваться. Снаружи эту стальную дверь не открыть ничем, она отпирается только изнутри. Вот почему он злится и разглагольствует. Надеется словами вывести меня из себя». Минут через 10 мужчина уходит. После яростных угроз, хитрых уговоров, брани и клятвенных обещаний прийти опять. «Господин Такай, никуда вам от меня не убежать», — заявляет он напоследок. «Пока вы получаете электромагнитные волны, я буду приходить к вам снова и снова. Так просто я не сдаюсь. Таков характер. Ну что ж, до новой встречи!» Звука шагов Аомаме не слышит. Но за дверью уже никого. Это видно в дверной глазок. Она ставит пистолет на предохранитель, идет в ванную, споласкивает лицо. Майка под мышками опять пропиталась потом. Переодеваясь в новую, Аомаме разглядывает перед зеркалом голый живот. Еще не такой большой, чтобы заметить со стороны, но уже хранящий в себе очень важную тайну. Она говорит с хозяйкой по телефону. Сегодня Тамару, обсудив с Аомаме несколько деловых вопросов, передает трубку госпоже. В беседе хозяйка старается избегать конкретных формулировок и говорит экивоками, по крайней мере, сначала. «Новое место для тебя уже приготовлено», — говорит она. «Там ты сможешь выполнить то, что планируешь. В безопасности и под контролем специалистов. Переселяйся туда, как только захочешь». Может, следует рассказать хозяйке о тех, кто охотится на кровиночку? О верзилах из авангарда, которые ждут в сновидении Аомаме рождения кровиночки, чтобы тут же отнять ее. О фальшивом сборщике взносов из NHK, который пытается проникнуть в эту квартиру, скорее всего, с той же целью. Но Аомаме сдерживает порыв. Она доверяет старой госпоже, любит и уважает ее. Но все же... Главная проблема сейчас не в этом. Главное — выяснить, в котором из миров мы сейчас обитаем. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает хозяйка. «Пока никаких проблем», — отвечает Аомаме. «Это самое важное», — говорит хозяйка. «Просто твой голос звучит немного не так, как всегда. Может, мне только кажется, но сейчас он жестче и тревожнее. Чтобы тебя не беспокоило, любая мелочь, сообщай без всякого стеснения. Надеюсь, мы сможем помочь». «Наверное, я слишком долго просидела в четырех стенах», — как можно спокойнее говорит Аомаме. «Оттого немного и напрягаюсь. Но вы не беспокойтесь, я себя контролирую. Все-таки это моя профессия». «Разумеется», — соглашается хозяйка. И, выдержав паузу, продолжает. «Недавно возле усадьбы вертелся какой-то подозрительный человек. Несколько дней подряд. В основном интересовался приютом. Трем женщинам, которые сейчас там живут, мы показали записи скрытой камеры. Ни одна раньше его не встречала. Возможно, разыскивал именно тебя. А у мамы тревожно хмурится. То есть они разнюхали, что мы связаны? Пока трудно судить, но такая возможность не исключается. У этого типа довольно броская внешность. Большой приплюснутый череп с проплешиной. Низкорослый, коротконогий. Не помнишь такого? Приплюснутый с проплешиной. А у мамы на секунду задумывается. «Я часто наблюдаю с балкона за людьми на улице», — говорит она. «Но такой головы не замечал. Значит, в глаза бросается?» «Еще как. Вылитый клоун в цирке. Не знаю, кто послал его следить за усадьбой, но более странного типа подобрать сложно». «Да уж», — соглашается Аомаме. «Ребятки из авангарда не стали бы выбирать уродцев соглядатой. От нехватки кадров они наверняка не страдают. Выходит, человек не имеет отношения к секте, и авангарду пока неизвестно о связи между хозяйкой и Аомаме».